Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла, как дым. Моя любовь жива, как алый цвет рябин. Твоей любви листва растаяла. Мне кажется.